Глава 20. Узкий проход, похожий на извилистую кишку, казался бесконечным. Согнувшись в три погибели, мы двигались вперед, аккуратно обходя ловушки, которые Плинто не сумел обезвредить. Меня отправили в самый хвост группы, потому я не видел, но прекрасно слышал недовольную ругань разбойника на проектировщиков этого безобразия. Махан с нами не пошел. После минутного переглядывания с Анастарией он вернулся ко второй рейдерской группе, которая готовилась к встрече с главой пиратов. Кто-то же должен был руководить прохождением первого подземелья. Что меня несказанно радовало, так это понимание, что игроки легенд были такими же людьми, как и я. Один из опытных и прокачанных воинов задел помеченную Плинто ловушку и превратился в лепешку. Вылетевшие из стен плиты не испытывали пиетета к высокому уровню игрока. Жрецы, конечно же, воскресили бедолагу, не забыв при этом позубоскалить, но Анастария сразу же настроила всех на правильный лад. Рейдовый чат, Анастария. «Еще один косяк, и останетесь без добычи и недельной зарплаты». Угроза подействовала, и до самого конца прохода мы молча шуршали пятками по камню. Даже Плинто прекратил ворчать, переключив все внимание на опасные места. Когда лаз закончился, и мы стали один за другим выпадать наружу, то каждое падение сопровождалось невольным восхищением. Мало кто остался равнодушным к виду, открывшемуся с небольшого выступа, на котором мы толпились в попытке рассмотреть локацию. Главное, мы уяснили сразу. Один неверный шаг, и кто-то полетит измерять глубину этой прекрасной и огромной пещеры. Теперь мне казалось, что гора всего лишь тонкая крышка, предназначенная для стоящей посредине башни. Или шпиля. Основание этого центрального объекта терялось где-то далеко внизу. И если бы не огромная сеть странных сообщающихся мостов, объединивших стены пещеры и внешнюю сторону башни, то добраться до нее можно было бы только на крыльях. И, честно признаться, меня бы такой вариант обрадовал, потому что мосты оказались совсем не мостами, а вполне себе обычной паутиной, с мелькавшими повсюду пауками размером с внедорожник. Я прокрался к краю уступа и выделил ближайшего монстра. Страж гробницы. Уровень 450. Класс – рейдовый. Количество жизни – 450 тысяч. Способности – скрыто – 6. Пауки бегали по мостам так быстро, и их было так много, что пространство походило на копошащуюся кучу. Я попробовал проследить за тварями, но добился только того, что к горлу подкатил комок. Мельтешение было таким, что вызывало тошноту и головокружение, причем не только у меня. Оставив попытки рассмотреть что-то полезное в стане врага, я повернулся к союзникам. Интересно, а у меня тоже такой зеленоватый цвет лица? «Отбой!» — четко, но не очень громко приказала Анастария и продублировала приказ в чат. «Вернемся через полгода. Квален, задание без таймера?» «Сроков нет», — подтвердил я, но на душе потяжелело. «Мы что, даже не попробуем?» «Я не стану вайпить рейд ради твоего задания. Сейчас эти твари нам не по зубам. Уходим». Хотя разум и кричал о логичности действий лидера легенд, но желание заполучить часть карты здесь и сейчас заставляло отчаянно искать предлог, чтобы остановить игроков. Тщетно. Текущему рейду действительно нужно поднять средний уровень минимум на 100 пунктов, прежде чем соваться сюда. Иначе дальше выступа пройдут только трое небожителей. Игроки по одному исчезали обратно в кишке. Я снова пристроился в хвост, когда неожиданно Плинто дернул меня за рог. «Не спеши». Разбойник выглядел собранным и серьезным. Он переводил взгляд с одного моста на другой. Я сделал над собой усилие и еще раз глянул на башню, сосредоточившись на этот раз не на пауках, а на их мостах. Паутина казалась очень плотной, и кое-где виднелись вплетенные в нее камни, а также обломки кораблей. Уж что-что, а мачту я теперь где угодно узнаю. Сколько паутины на нее не наматывай. «Зачем он тебе?» — поинтересовалась Анастария, как только вся группа скрылась в проходе. «На случай, если подземелье завязано на него. То есть ты за каким-то чертом остаешься здесь?» «Да, Насть. Это мелочевка, всего лишь 450 уровня. А я хочу увидеть босса. Ты масштаб башни оценила?» «Ага, помощь нужна? У тебя есть бесконечный бабл? Нет? Тогда свободно, займись пиратами». «Хорошо, не задерживайся. Как поймешь, что застрял, пиши, маги тебя притащат. Все понял?» «Так точно, босс. Станет жарко, спасешь мою задницу», — ухмыльнулся Плинто и активировал невидимость. Игрок превратился в еле заметную тень, которая двинулась к краю выступа, и принялась исследовать возможные варианты спуска. «Осторожней с ловушками», — бросила уже мне Анастасия и отправилась к выходу. Я уселся у стены и закрыл глаза, втягивая носом приятный запах. Здесь, внутри подземелья, он был еще гуще и почти осязаем. Вновь никакого перенасыщения, лишь граничащее с сексом удовольствие. Однако даже концентрация на счастье и тьма закрытых глаз не смогли спрятать системное сообщение, выскочившее минут через пять. Босс «Пернатое бестие» повержен. «Все, замочили птичку. Остался финальный гад. Ты вообще долго сидеть собрался? Я за тебя твою работу делать не собираюсь». Я удивленно открыл глаза, с трудом возвращаясь из мира грез. Вместо того, чтобы сокращать поголовье пауков, Плинто навис надо мной без всякой маскировки и еще что-то предъявлял. «Вставай, говорю, работать пора». Для большей наглядности разбойник легонько пнул меня сапогом. «Я к этим тварям не полезу», — огрызнулся я. «Меня сожрут». «Хотели бы сожрать, уже бы переварили. Пока ты тут стонал от удовольствия, я притащил паука прямо к выступу. Он тебя точно заметил, но внимания не обратил. Значит, рогатых квалинов они не едят. Надо проверить. Давай, не выеживайся, подымай свой хвостатый зад и двигай прямым ходом к башне». Уши против воли зарделись. Стонал? Быть такого не может. Ехидная морда разбойника не вызывала доверия, но я все-таки просмотрел видео на нужном моменте. Теперь покраснел даже хвост. Вот это картина. Сидит однорогий тифлинг у стены, ерзает и стонет, словно сразу три красавицы делают ему приятное по очереди, а то и одновременно. «Озабоченный, не тормози», — поторопил Плинто. «Двигай давай свою хвостатую задницу, если что, прикрою, не впервой». Я встал на ноги и, все еще смущаясь и оттого стараясь не смотреть на разбойника, подошел к краю выступа. Голова закружилась от высоты, но, переборов себя, я выглянул наружу. Один из мостов брал свое начало сразу возле выступа. Я проследил взглядом, куда он ведет, и мгновенно отшатнулся. Едва осознал, кто сидит на расстоянии вытянутой руки. Огромный паук висел на паутине и следил за мной всем каскадом своих темных глаз. Стоп, темных. Не красных, как у любого агрессивного существа Барлеоны. «Вот и я об этом», — прошептал Плинту прямо в ухо. «А стоит мне показаться, как они сразу агрятся. Хочешь, покажу?» Паук пошевелил жвалами, позыркал по сторонам и, фыркнув, как заправская лошадь, двинулся по своим делам, ловко перебирая лапами. Паутина под ним даже не прогнулась. «Ярко-белая паутина липкая, будь аккуратней, держись темных участков», — пробормотал Плинто, словно думал, что я рвану следом за пауком. Я с удивлением посмотрел на него. «Я туда не собираюсь». «Тифа, у тебя выбор есть. Это твое задание, ты и страдай. Давай, давай, время. Или сам, или я помогу». В подтверждение своих намерений Плинто сделал шаг вперед, подталкивая меня к краю. В панике я отступился и едва не упал, в последний момент сохранив равновесие. «Квален, я не шучу. Либо ты идешь туда прямо сейчас, либо уже никогда не пройдешь это подземелье. Поверь, я это смогу организовать». Добрый ехидный парень исчез, и на его место пришел жесткий игрок, жаждущий получить свое. Конечно, угроза разбойника могла остаться просто звуком, но вот прямо сейчас, глядя на него, проверять не хотелось. Видимо, именно такого Плинта боялись все, видевшие его темную сторону в Барлеоне. И именно за убийство такого игрока готовы были платить много денег. Кстати... «Понял, мотивировать ты умеешь, но у меня одно условие. Если все выгорит, и мы доберемся до цели, ты даешь мне себя убить». Темный клинок вылетел из ножен и уперся мне в кадык еще до того, как я закончил фразу. Тело мгновенно перестало повиноваться. От груди по всему телу расползался противный холод, а вместе с ним и страх. Мозгами я понимал, что это не мое чувство, а внешнее воздействие ауры разбойника. Еще бы, Плинто увеличился, потемнел, отрастил крылья и залил глаза кроваво-красным цветом. Сейчас он нависал надо мной, как Шакил О'Нил над первоклассником. В лицо ударило теплое дыхание, трансформировавшегося высшего вампира, после чего раздался зловещий шепот, добавивший к липкому страху мурашки по всему телу и желание поскорее нажать кнопку «Выход». «Я высосу твою кровь и засуну персонажа в такую задницу, что ты будешь выбираться из нее вечность. Даю последний шанс. Либо ты идешь, либо...» «Либо не иду», — выдавил я, с трудом преодолевая оцепенение. Тело скручивало, хвост дрожал, рог свело в приступе паники, но разум был ясен и тверд в своем намерении. «Я, мать твою, прав! Плинто слишком хочет знать, что находится в башне, потому должен за это платить». Борьба взглядов продолжалась долго. Отступать никто не хотел, несмотря на злобное шипение пауков. Желание осмотреться боролось с желанием не отступать, и это было куда сильнее давления разбойника. «Альмарил», — неожиданно произнес Плинто, возвращая себе прежнюю форму и уходя в невидимость. Это позволило мне отвести взгляд в сторону, о чем я тут же пожалел. Уступ был облеплен страшными тварями. Ранее невидимое поле не позволяло им вступить к нам на камни, потому пауки облепили нас со всех сторон, полностью скрыв своими телами башню и огромную пещеру. Они были везде — сверху, сбоку, снизу. Копошащаяся мешанина волосатых тел, лап и темных глаз размером с тарелку. Медленно, одна за другой, твари утрачивали ко мне интерес и возвращались к своим делам. Плинто оказался прав. Я этих монстров не интересовал. «Сколько?» — спросил я у прозрачной тени, с трудом выровняв дыхание. «Быть погребенным под толстым слоем гигантских пауков — последнее, что я бы хотел сегодня испытать». «За мою голову обещано полляма. 30% шкалы опыта на моем уровне — не та вещь, которой я готов жертвовать. 500 альмарилов, и ты рассказываешь, куда собрался его девать». «Полляма — это 600», — поправил я, немного подумав и решив удовлетворить любопытство разбойника. «Если хочешь скрыть большую правду, никогда не лги. Говори правду, но не всю. За мелкой плотвой легче всего скрыть большую рыбу». «У меня соглашение с Абиссалом. За 200 альмарилов он мне достанет вот такие вещи». Я продемонстрировал Плинто легендарное кольцо, полученное от высшего демона. Разбойник присвистнул, уважительно покачав головой. «Да, оно того стоит». «Значит, только для тифлингов и без привязки к уровню?» Вся злоба Плинто ушла прочь. Как я и говорил, главное — дать кусочек правды, чтобы скрыть большую. О возможности торговли с демонами знать легендам не обязательно. На всякий случай я пожал плечами. «Понятия не имею. Тестировать времени не было». Повисла пауза. «И чего ты стоишь? Подземелье само себя не пройдет. Будут тебе 600 альмарилов, алчное парнокопытное животное». «Дзинь!» Система оповестила о заключении нового соглашения. И я тяжело вздохнул. «Обратной дороги нет». И меня ждал ненавистный аттракцион. Спазм подкатил к горлу, стоило подойти к краю и заглянуть вниз. Я сглотнул и нервно дернул хвостом. Мост паутина находился в метре ниже. Нужно было на него прыгнуть, но я долго не мог решиться на этот шаг. Мельтешающие пауки сбивали настрой, и лишь приятный запах, исходящий из башни, не позволял разуму окончательно послать всех взад. Поразительно, но Плинто мне слова не сказал. Не толкал, не торопил, не смеялся. Стоял рядом и молчал, внимательно наблюдая за реакцией. Простояв пару минут, я понял, что нужно что-то решать. Я уже летал на Фениксе Плинто, прыгал по лабиринту, по башням, по стенам. Страшно было везде, но я всегда видел дно, куда падать. Это спасало нервы. Сейчас же эта бесконечность угнетала и подавляла, лишая воли к победе. Неожиданно я разозлился, прежде всего сам на себя. Я что, настолько слаб, что мной можно управлять? Я, демон его побери, человек. Послав все к чертям, я сделал шаг вперед и... Мир замер, и пара мгновений превратились в бесконечность. Перед глазами пронеслись события из жизни, прошлой, настоящей и возможной будущей. Кишечник настойчиво предлагал отойти на разговор тет-а-тет, но я сдержался. Ошеломительный удар сотряс тело, но вместо того, чтобы вышибить дух, он вернул мне сознание. Копыта прочно стояли на паутине, а бесконечность полета превратилась в одно мгновение. Получено достижение «Преодоление себя 1». Описание. Барлеона чувствительна ко всем фобиям пользователей. Мы внимательно следим за каждым случаем, и в случае возникновения критической ситуации блокируем зоны страха. Но вы смогли превозмочь самого себя, поборов внутренний страх высоты. Поздравляем, вы вступили на правильный путь. Все основные и дополнительные характеристики – плюс 1. Внимание! Обнаружено повышение давления. Рекомендуем выйти из игры. Сердце бешено колотилось. Я даже забыл, что оно существует в Барлеоне. Замигала кнопка «Выход», приглашая меня выбраться из капсулы, налить себе стакан коньяка и забыть об этом кошмаре. Именно потому, что система так настойчиво мне это предлагала, я отказался. Сделал пару шагов и уткнулся прямиком в тушу паука. Вернее, уткнулся в меня паук, выскочивший из-под моста. Я замер и ощутил, как по спине пробежали капельки холодного пота. Краем глаза увидел, как мимо мелькнула тень Плинто. Разбойник приготовился вытаскивать меня из-под удара. Но этого не понадобилось. Монстр осторожно коснулся меня лохматой лапой, размером с мою ногу, что-то недовольно проскрежетал и двинулся дальше по своим делам, позволяя мне пройти. Только сейчас я понял, что все это время не дышал, боясь разозлить паука. Сделав шаг вперед, я остановился, прислушиваясь к окружающему пространству. Тихо. На меня никто не обратил внимания. Вовремя вспомнив совет Плинто, я обошел стороной область с белоснежной паутиной и двинулся вперед. До башни я добирался минут 30. Приходилось несколько раз перебираться с одного моста на другой, цепляясь за обрывки веревок и осколки мачт. Пауки либо натащили сюда горы мусора, либо самостоятельно отжали у пиратов несколько десятков кораблей. Причем второй вариант не казался невероятным. Плинто следовал за мной тенью, такой же неотступной и молчаливой. Только когда мы вскарабкались на очередной мост, что должен был довести нас наконец-то до центральной башни, разбойник тихонько выругался. «Что не так?» — тут же спросил я. «Не туда?» «Да ты тут ни при чем», — вздохнул Плинто. «Ты за фреймами вообще не следишь?» «А должен?» — огрызнулся я, но тем не менее обратил внимание на разноцветные прямоугольники. Половина из них посерела. Я присвистнул. «Не слабо их там. А что случилось?» «Второй рейд оказался еще большими крабами, чем ты. Вайпнулись на боссе. Настя, пока их не поднимет, дальше никуда не двинется. А это час. Задница, Квален, приходи к нам в клан. Даю зарплату в 10 тысяч и прокачку до 200 уровня за неделю. Работа 8/5, 2 выходных в неделю, оплачиваемый отпуск, соцпакеты в виде шмоток и ресурсов». Я сделал вид, что раздумываю над предложением. Конечно, оно было... было шикарным. Чего греха таить. У меня на руках несколько миллионов, половина из них принадлежит Эридани, но вторая-то половина моя. Матвей вроде как работу нашел, у него все хорошо. Нужен ли мне весь этот геморрой с кланом и его развитием? Иметь за плечами легенд, когда на тебя нападают журавли, руарды или варталинские, один из идеальных вариантов развития событий. Но надо понимать, что стоит стать отработанным материалом, меня вышвырнут, как это сделали 2 месяца назад мои прошлые работодатели. Нет, спасибо. Такой вариант мне уже не нравился. Я не хочу ни от кого зависеть. А еще я хочу, чтобы побольше людей ни от кого не зависели. Но разве что только от меня. Нет, Плинто, я сам. «Ты отказываешься?» — переспросил разбойник. «Второго шанса не будет». «Да, но за предложение спасибо. Польщен». «Ой, кому ты уши чешешь?» — отмахнулся игрок. «Польщен он. Давай тащи свой хвостатый зад к башне. Нам еще вниз спускаться». «На кой? Нам же наверх». Для наглядности я даже пальцем указал на шпиль. Приятный запах шел оттуда. «А ты видишь проходы, дырки, окна? Или я был слишком большого о тебе мнения?» — съязвил Плинто. Ты реально думаешь, что тот, кто устроил здесь ловушки и насадил пауков, сделает подарок? Проход наверх лишь один. Начинается он у основания башни и идет по внутренней стене. Выступы на внешней нужны для спуска». «И ты даже не проверишь?» — заупрямился я. «Хочешь скакать наверх? Скачи. Я сразу вниз». Тень игрока развернулась и отправилась к башне. Добравшись до нее, Плинтон начал ловко перепрыгивать с выступа на выступ. Проследив за его действиями, я вынужден был признать его правоту. Выступы располагались далеко друг от друга, и чтобы допрыгнуть до нижнего, нужно было хорошенько разогнаться на вышестоящем, готовясь сразу тормозить. И речи не шло о том, чтобы таким же образом карабкаться наверх. Вернее, не шло у Плинто, ибо я спускаться в скрытую в тенях бездну не собирался. Не для того я учился на тифлинга, чтобы опускать руки на какой-то каменной лестнице. Уверенность в собственных силах была настолько сильной, что у меня даже страха не было. По примеру разбойника я разогнался, только бежал в другую сторону. Прыжок, разворот в воздухе, наклон вперед, активация отступления, второй разворот, чтобы видеть, куда я лечу. Высшая точка прыжка оказалась всего на полметра выше следующего уступа. Помогая себе руками, хватаясь за стену, я аккуратно приземлился на платформу. 30 секунд перерыв, новый разгон, новое отступление, новый уступ. Еще на пару метров ближе к вершине. «Ты где?» — откуда-то издалека послышался крик Плинто. «Прыгаю наверх!» — проорал я в ответ, удивившись, что разбойник не стал пользоваться амулетом. «Гораздо проще позвонить, чем орать». Мигнула пиктограмма почты. Я удивился. Спам-фильтр у меня куплен хороший, значит, письмо отправил кто-то из своих. Запрыгнув на очередной выступ, я достал почтовый ящик. Письмо было от Плинто, с вложением в виде веревки. «Мыла нет, потому придется так. Кидай мне веревку и затащи наверх. Я вскоре должен оказаться прямо под тобой. Пойдем наверх, раз ты такой упертый. И не лыбся». Последняя фраза была к месту, так как с каждым словом мое лицо расплывалось в довольной ухмылке, все шире и шире. Я выглянул из-за края ступеньки. Внизу активно размахивала руками маленькая фигурка разбойника. Не зная, сколько весит Плинто, я сделал большую петлю и набросил ее на ступеньку. Что если он весит как бегемот? Тогда вместо того, чтобы затащить его к себе, я нырну вниз. На душе вновь заскребли кошки, стоило только подумать о падении. Но я отмахнулся от пагубных мыслей. Вначале дело, потом страдания. Труднее всего оказалось попасть в нужную точку. Расстояние между нами было большим. Веревка раскачивалась, и у Плинто никак не получалось ее поймать. Пришлось привязывать груз, свою многострадальную кирку. Помогло. Плинто смог ухватиться, обвязался и пару раз дернул, предупреждая о своем восхождении. Ловкости разбойнику было не занимать, и всего за минуту он стоял рядом со мной, разминая ладони. Посмотрев наверх, он указал на возвышающуюся над нами ступеньку. «Скинешь оттуда, не задерживайся!» Я закинул веревку и кирку в инвентарь, после чего продолжил восхождение. Полный оборот вокруг башни состоял из 35 ступеней, или, переводя это во время восстановления отступления, 20 минут. Помогая Плинту в третий раз забраться на ступень, я обратил внимание на странно посеревшие фреймы первого рейда. «Опять вайп?» «Как я и говорил, бездари и дармоеды», — заявил разбойник. «Второй рейд не справился. Анастасия попробовала сама и тоже ложанулась. Ничего, сейчас всех воскресят, и тогда уже я им мозги промою. Чего стоишь? У нас еще два витка». Фрейм Анастасии первый окрасился зеленым, что означало, что жрецы приступили к работе. Тут же Плинт скривился и вытащил амулет, уставившись на него с недовольной миной. «Я знал, что амулет не показывает имени звонящего, но мы оба знали, кто на том конце». Тяжело вздохнув, игрок нажал кнопку приема вызова. «Ты мне нужен, у тебя час, потом маги тебя притащат. Шайса, чушь какая-то!» Звонила Анастасия, причем та ее часть, что отвечала за стервозность и злость. «У тебя всего две попытки, делай третью, не получится, тогда уже и я подключусь. Скинь видео, гляну, где вы ложанулись». «Нигде», — огрызнулась в ответ. «Все было ровно, но на 20% он ушел в Enrage. Нам не хватает урона, так что у тебя только час, закругляйся. Оставшиеся витки мы преодолели меньше, чем за час, после чего мне приходилось каждый раз затаскивать плинту за собой. Сверху ступени закончились, значит, цель нашего похода была на другой стороне башни. Целью служила небольшая запертая дверь, выросшая прямо посреди последней ступеньки. Плинту развернул арсенал отмычек и принялся колдовать над замочной скважиной. Оттуда посыпались искры, огонь, даже молнии били пару раз, ополовинивая уровень жизни игрока. Но упертый разбойник раз за разом выпивал лечебное зелье и возвращался к двери. Наконец, в очередной раз в плинту ударило чем-то острым и раздался звонкий щелчок. Дверь нехотя поддалась. Жестом указав мне прильнуть к стене, плинту встал рядом и рывком открыл проход. Вырвалось огромное пламя первородного огня, и его столб уперся в дальний конец пещеры. Напуганные пауки бросились прочь куда-то вниз. «Скоро закончится!» — проорал Плинто, перекрикивая шум вырывающегося огня. Ему пришлось отступить подальше от прохода. Камень начал плавиться. Разбойник закрывался от жара, а я стоял и тихонько охреневал от происходящего. Ибо на меня огонь никак не действовал. Он был для меня родным. «Квален, вниз!» обеспокоенно скомандовал Плинто, когда проход расширился еще больше. Напор огня был таким сильным, что камень не выдерживал и плавился. «Стой!» Я успел перехватить игрока до того, как он прыгнул вниз. «Хочу проверить кое-что!» Страха не было, только интерес. Приготовившись испытать жгучую боль, я протянул руку и подставил ладонь под струю. Подержал так пару секунд, после чего вытащил обратно. Никакого урона. Да ладонь даже в сторону не откидывала, как было бы, будь на месте огня простая вода. Наша ступенька начала трещать и угрожающе шататься, подстегивая меня к действиям. На всякий случай, набрав воздуха и скинув одежду в инвентарь, я сделал шаг вперед, прямо в огонь. Предостерегающий крик Плинту оборвался, стоило огню поглотить меня целиком. Ничего не изменилось, разве что мир обрел яркие красные оттенки. Я вошел в башню и, наконец, увидел источник огня. 6 огненных демонов 500 уровня. Мелкие твари сидели на цепи, и из направленных в сторону прохода лап вырывалось демоническое пламя. Мне пришлось выйти из огня, и я тут же об этом пожалел, поежившись. Ощущение, словно из приятной ванны ныряешь в арктический холод. Присмотревшись к демонам, я поежился второй раз. Разума в их глазах не было. Им, как и портальным демонам, выжгли сущность, оставив только одну цель — создавать охранный огонь. Глифа мелькнула в моих руках и вонзилась ближайшему демону в шею. Глупо, конечно, замахиваться на тварь 500 уровня, но нужно же было что-то делать. Я оказался прав. Навредить огнетворцу я не мог, зато мог сделать кое-что другое. Замахнувшись второй раз, я опустил лезвие глифы на удерживающую демона цепь. Та рассыпалась без лишних вопросов. Время и огонь сделали свое дело. Подхватив освободившееся тело и следя, чтобы руки твари были направлены строго вперед, я вышел из башни. Плинту был еще тут. Огненный столб, сотворенный падающим вниз демоном, поджег мосты, и спустя долгое время башня пошатнулась от удара. Демон долетел до низа. Получено достижение «Давид и Голиаф 4». Описание. Вы уничтожили существо, превосходящее вас более чем на 400 уровней. Репутация со всеми встречными фракциями увеличена на 4000 единиц. Ваша репутация с фракцией Свет Барлеоны достигла уважения. Обратитесь к наместнику Локдара для получения задания. Ваша репутация с фракцией Легион Хаоса достигла уважения. Обратитесь к высшему демону Абиссалу для получения задания. Оставшуюся пятерку я скинул вниз аналогичным способом. Разве что достижения мне больше не давали. Разовое, наверное. «Предупреждать надо!» — пробурчал Плинто, когда последний демон полетел вниз. От ступеньки осталось одно лишь название. Огненный смерч превратил небольшой проход в широкую зияющую дыру. Как разбойник умудрился здесь спрятаться, ума не приложу. «Я выторговал себе еще 10 минут!» — поторопил меня Плинто. Я сразу обратил внимание на фреймы. Всех игроков уже воскресили, и они готовились к очередному безумству. Не отвлекаясь на лишние вопросы, я устремился вглубь башни. Внутри она оказалась полой, и, как Плинту и предсказывал, по внутренней ее стороне спускалась серпантином удобная лестница. Но что сделано, то сделано. Мы быстро преодолели оставшиеся ступеньки и очутились в просторной комнате. Огонь вечных факелов освещал широкий постамент и цель нашего похода — оскалившуюся высохшую мумию в белоснежных одеяниях жрицы. Приятный запах шел не от нее, а от самого постамента. Вернее, это больше походило не на постамент, а на вместительный каменный ящик, гроб, в котором лежало тело верховного демона Бельфигора. Я обошел вокруг. Никаких табличек или пояснительных надписей. Кем была высохшая эльфийка, длинные уши не допускали иной трактовки расы, осталось загадкой, как и то, где искать орка. «Не это ли твоя карта?» Плинто бесцеремонно запрыгнул на постамент и разжал скрюченные пальцы мумии. На крышку гроба упал пожелтевший от времени кусок пергамента. Как бы я ни торопился, но Плинто первым подхватил выпавший кусок пыли и внимательно его изучил. «Что-то не густо. И да, где же твое зло, которое надо победить? Что-то я не вижу». Договорить ему не удалось. Трудно говорить, когда врезаешься спиной в стену, теряешь сознание и скатываешься вниз. «Его покой священен!» Раздался зловещий шепот, и у меня волосы встали дыбом. Мумия зашевелилась и рваными движениями уселась, переводя взгляд с лежащего Плинта на меня и обратно. Я стал медленно отступать к бесчувственному телу разбойника, стараясь не делать резких жестов, ибо на нас смотрели не предвещающие ничего хорошего красные глаза рейдового босса. Эльвинария, погребенная во времени. Эпический босс вне уровней.